Глава 27. Я не знаю, как Ивану удалось вытащить меня из машины и поставить на ноги. Я тела не чувствую. Мыслей так много, что я чувствую, как схожу с ума. Но я прижата к его сильному телу, и все медленно исчезает. Не до конца, нет. Но этого достаточно, чтобы убрать лишний хлам из головы в долгий ящик. Боже! Шепчу вслух, сильнее прижимаясь к Ивану. Все закончилось. Не могу поверить, что он это сделал, понимаешь? Он прижимает меня к своей груди еще крепче. И на фоне того, как ароматно пахнет этот великолепный мужчина, я кажусь грязной, а еще потерянной. Поэтому, слегка повозившись, он отпускает меня и позволяет слегка отстраниться. «Ты ведь понимаешь, что этот вечер безнадежно испорчен?» Иван протестующе открывает рот, но я не позволяю ему сказать ни слова. «Прошу, я хочу поехать домой и принять долгую ванну, а после таблетки обезболивающего выпить чай и остаться наедине со своими мыслями. Я не могу идти туда», — киваю в сторону светящихся красивым желтым светом окон ресторана, — «и быть твоей спутницей. Только не сегодня». Иван с самой мягкой из его улыбок поднимает к моему лицу руку и аккуратно касается щеки, водит по ней большим пальцем и не отрывает своих глаз от моих. Быть может, сейчас я в растрепанных чувствах и ни на что не гожусь, но что я точно понимаю, так это то, что эти прикосновения волшебны, и я бы никогда не хотела покидать его этим вечером. Я могу подарить ему сотни будущих вечеров, но этот мне нужен, чтобы восстановить равновесие в своей душе. Хочу забыть то, что произошло сегодня, Вань. Мерзкое чувство, оно меня душит. Он отпускает мое лицо и ведет рукой по спине, затем, снова обняв, прижимает к себе еще плотнее, чем до этого. «Все хорошо», — шепчет и целует в макушку. «Ты со мной, Яра. Теперь ты со мной, слышишь?» Я слышу, и я понимаю, что эти слова говорят не только о сегодня, а сейчас. Они говорят о завтра. И опять же, я хочу подумать об этом потом. Никогда перед глазами мелькает обезумевший муж и размахивает ножом, блеск лезвия которого лишает зрения. Внезапно Иван сам отстраняется и смотрит на меня, но на этот раз в его глазах лишь решимость. «Думаю, ты сама ждала от него подобный выпад. Он же дурак дураком. До этого успел проявить себя. Рано или поздно он бы что-то сделал». Я прикрываю глаза и согласно киваю, но мысленно не совсем с ним согласна. «Вот что я тебе скажу», — привлекает мое внимание вновь. «Сегодня Эдуард продал все, окончательно». «Все?» «Абсолютно. У него даже эту машину должны забрать. У него нет ни копейки. Вот откуда столько агрессии. У него нет ничего, кроме своей злости. Вот только он хочет сбросить вину на тебя, забыв, что единственный виновный во всем этом дерьме — один человек». Тяжело вздохнув, опускаю голову. «Ты прав, я предполагала что-то плохое. Бог свидетель, я чувствовала неладное. Словно тучи над головой сгустились, как бы это смешно ни звучало, но, Ваня...» Мы сталкиваемся взглядом. «Я не ожидала этого», — шепчу пугливо. «Этот человек принес нож и угрожал, Господи!» Горло подкатывает тошнота от страха. Я пытаюсь отойти от него, но Иван по-прежнему крепко держит и не позволяет спрятаться. «Я бы не смогла, не простила бы себя, случись с тобой что-то». Уткнувшись в его плечо лицом, пытаюсь прийти в себя. Но дрожь в теле такая сильная, что я, как мешок без костей, свалилась бы в кучу, не будь рядом Ивана. Он снова целует меня в волосы, и я слышу смешок. Смешок? Хмуро и обеспокоенно поднимаю голову и вижу его улыбку. «Вот видишь, ты уже ко мне что-то дочувствуешь, беспокоишься обо мне, переживаешь. Мы на верном пути». Его ухмылка такая привлекательная, что я моментально отвлекаюсь от своих страшных мыслей. «Вот что еще, Ярослава». Иван берет мое лицо в свои руки. «Я не повезу тебя домой, не оставлю тебя на растерзание тишине, ты останешься здесь, и мы пойдем в ресторан вдвоем. Но, пытаюсь противостоять, но Иван внезапно склоняется ближе, выбивая из легких весь воздух. Мы поужинаем, я подниму тебе настроение, а там и желание поговорить появится. К тому же он медленно гладит мои скулы. К тому же сюда едет адвокат. У него все готово, и ты нужна для этого разговора. Суд пройдет по плану. К тому же к делу о разводе добавятся сегодняшние его дела. Тут есть камеры и по дороге к ресторану. Одно только могу сказать. Ему придется ответить за все. Покушение, вождение в нетрезвом виде и угрозы – это слишком много для быстрого суда, а значит, на него повесят очень много. Я чувствую его дыхание на своих губах и сама перестаю дышать. Он в миллиметре от поцелуя. Я осознаю, насколько готова к нему, но Иван не делает этого. Он касается уголка моего рта и двигается к уху. «Позволь мне позаботиться о тебе». «Хорошо», — отвечаю, не слыша своего голоса. Пока Иван садится за столик и заказывает нам ужин, я иду в уборную. И не зря это делаю. Мои волосы растрепаны, лицо бледное, и помада стерлась. К тому же я просто хотела выдохнуть и остыть. Иван сбивает меня с толку. Это и хорошо, и плохо. Я не уверена, что могу сейчас быть сумасшедшей и нырнуть с головой в омут. Но он слишком настойчив и показывает, как это может быть легко, что я начинаю сомневаться. Приведя в порядок и мысли, и внешний вид, я направляюсь к столику. Официантка приносит выпить, и я окончательно расслабляюсь. Еще до того, как нам приносят первое блюдо, появляется Александр. Мы коротко говорим о судебном процессе, который предстоит. Я внимательно слушаю адвоката. Мне нравится деловитость этого мужчины. Нравится его хватка и поставленная речь. В фирме того же Эдика адвокат отвратительный слюнтяй. К тому же ленивый. Неудивительно, что муж прогорел и остался ни с чем. Кстати, это довольно легкое дело. Да? Александр ухмыляется и смотрит на Ивана. Он сделал почти всю мою работу. Я скорее его секретарь, чем адвокат. Подготовил документы, и вот вам выигрыш. Повернув к Ивану голову, чувствую странную гордость и огромную благодарность. И все же я знаю, что Александр — отличный игрок. «У нас тут еще одно представление было». Невесело усмехается Иван, и я напрягаюсь. «Что еще? Этот недомерок преследовал нас от школы до ресторана пьяный, поцарапал уйму автомобилей, в итоге вытащил нож и начал на меня кидаться». «Вот же черт! Надеюсь, ты вызвал полицию и ничего ему не сделал?» «Пару раз толкнул, большего не требовалось, и полиция приехала вовремя. Камер тут тоже полно». «А ты, я вижу, готов работать адвокатом», — улыбается Александр. «Оставлю это для тебя», — отвечает он так же дружелюбно, что никак не укладывается в моей голове. «На самом деле все это поразительно. Иван, бывший муж жены Александра, и между ними все так спокойно и уважительно. Разве такое возможно? Я не успеваю развить эту мысль достаточно, потому что дверь ресторана открывается в тот же момент, когда Саша смотрит на светящийся телефон. Он оборачивается к входу, и я замечаю женщину, прекрасную, воздушную, красивую. Она улыбается широкой улыбкой так, словно ее поцеловало солнце, и идет к нашему столику. А потом я перевожу взгляд к Ивану и вижу в его взгляде восторг. Это Карина, бывшая жена Ивана, бесспорно. Бывшая жена Ивана подходит совсем близко, Александр встает, и она целует его в щеку. Иван, разумеется, тоже поднимается на ноги. Женщина бросает на меня заинтересованный взгляд, затем смотрит на бывшего мужа. Добрый вечер. У нее даже голос красивый. Они пожимают друг другу руки. «Рад тебя видеть», — отвечает Иван, по-прежнему не сводя с нее восхищенного взгляда. «Это Ярослава. Яра, это Карина». «Приятно познакомиться». Мы киваем друг другу, а когда адвокат с женой отходит к другому столику, мы садимся на свои места. Лицо Ивана светится, будто его заразило солнечной лихорадкой, а я внезапно чувствую себя неуютно и странно. «Мне не по себе». и ставшее хорошим настроение внезапно меркнет. Беспокойство становится все больше. С беспокойством приходит и осознание, что, как бы Иван не отрицал свои чувства, как бы не преподносил их мне как уважение к прошлому, это не так. Слишком много нежности. И всего другого тоже слишком много. Наверное, я его даже понимаю. Он действительно сожалеет о потере жены, сожалеет о том, что действовал поздно и безрезультатно. Я, в конце концов, даже не могу его винить за это. Он хороший человек, просто такое случается, что ты, несмотря ни на что, любишь человека и ничего не можешь с этим поделать. А он любит, тоскует по ней, наблюдая за тем, как она строит отношения и семью с другим мужчиной, как она движется вперед, как он этого сделать не может. Несмотря на то, что она давно чужая жена, влюблена в Александра, верить Ивану я не могу. Я не стану этого делать. Я не буду второй, даже если Карина не даст Ивану больше ни одного шанса и останется верна Алексу. Не вижу смысла давать шанс Ивану, зная, что он не сможет отпустить чувства к бывшей жене. Если я когда-нибудь и впущу в сердце и свою жизнь мужчину, то для начала постараюсь убедиться, что он не смотрит влюбленным взглядом на другую женщину. От этих мыслей тоска в груди разрастается и хлещет наружу. С ней же крепнет и моя уверенность в правильности сделанного только что выбора. С Иваном я строить отношения не буду. Все, что я могу ему пообещать, это быть друзьями. Вот тут у нас обоих отличные шансы.